Кок перенес нас на берег ручья. Рядом лесок, в нем птички поют. Здесь можно прийти в себя после приключений у алхимика. Дядя Кузя, а что он там намешал? Почему в ступке все загорелось? Загорелось все из-за искры, которая туда случайно залетела. А что он там намешал, я не знаю. Может быть, этого не знал и сам алхимик. Алхимики часто действовали наугад. Оказывается, так действовать совсем небезопасно. Конечно, когда идет химическая реакция, может произойти взрыв, а может получиться ядовитое или жгучее вещество. Хорошо, что мы от этого алхимика вовремя сбежали, а то неизвестно, что бы он еще наалхимичил. А здесь хорошо. Свежий воздух, кислород. Да, в наши дни даже детям известно, что в воздухе есть кислород, и мы им дышим. Но люди узнали об этом не сразу. Долгое время считалось, что воздух и воду нельзя разделить на части. Понять, из чего состоит воздух, из каких элементов состоит вода и другие вещества, помогла химия. Дядя Кузя, я заметил еще одно слово, которое мне надо разгадать. Элемент. Интересно, что это такое? Объяснение мне придется начать издалека. Все вокруг нас состоит из разных веществ или их смесей. Но оказывается, и сами вещества состоят из маленьких частиц, молекул. А они, в свою очередь, из атомов. А эти атомы одинаковые? Нет, разные. И вещества из них получаются разные. Из одних атомов кислород, из других серебро, из третьих уголь. Вещество, которое получается из одинаковых атомов, называется элемент. О некоторых элементах люди знали с давних времен. Но чтобы найти остальные, пришлось потрудиться. Ученого, который много сделал для этого, звали Антуан Лавуазье. Он жил во Франции. Мы отправляемся в его родной город. Набираю. 18 век. Париж. Химическая лаборатория.